Часть первая, глава шестая. Сразу после совещания в кабинет полковника Семина пришли четверо немцев. Все они были в летах и удивительно походили друг на друга. Все рослые, неторопливые в движениях, суровыми, резко прочерченными лицами, с узловатыми натруженными руками. Полковник поздоровался с каждым за руку и пригласил всех присесть к столу. Семин смотрелся в угрюмые лица немцев и рассмеялся. «А что это вы все такие мрачные?» Все четверо скупо улыбнулись. Сидевший ближе к Семину, седой как лун немец, сказал глуховатым голосом. «Волнуемся, товарищ полковник. Боимся не справиться с этим поручением». «Справитесь, друзья. Наверняка справитесь. Да и никто, кроме вас, не сможет обеспечить безопасность будущей Демократической Республики. Безопасность будущей Немецкой Республики должны обеспечить сами немцы. Вы уже обсуждаете свою конституцию, свободной жизни без капиталистов и помещиков. Скоро она станет законом. Ох, и не понравится же это тем, кто орудует на Западе Германии». Седой пригладил ладонью сукно на столе и сказал: «Им поперек горла и то, что у нас уже есть». Он помолчал. «Да, поистине святое дело, безопасность всей нашей новой жизни. Но опыта у нас нет, а у них...» Он кивнул через плечо. «И опыт, и вышкаленные при Гитлере кадры. Опыт – дело наживное. Помнится, мне ваш боевой вожак Тельман сказал, что самый лучший опыт обретается в борьбе». Семин задумчиво улыбнулся. «Ну, насчет опыта могу вам кое-что рассказать. В 20-м году меня, 20-летнего рабочего парня из железнодорожного депо, ввели в кабинет Феликса Дзержинского. Сказали ему: «Вот еще один мобилизованный партией товарищ». Дзержинский поздоровался со мной и говорит: «Садитесь. Сейчас мы поговорим с вами о вашей новой работе». И потом он раз пять начинал этот разговор. Только начнет, или кто-нибудь войдет, или зазвонит телефон. А я все сижу и жду разговора. Вдруг вбегает сотрудник и сообщает, что сейчас по такому-то адресу собрались эсеры, террористы, а послать туда некого. «Как это некого?» — удивился Дзержинский и показывает на меня. «Вот вам, прекрасный, смелый и расторопный товарищ. Дайте ему оружие и поезжайте вместе с ним». И мы поехали и накрыли, как цыплят, пятерых террористов. А дня через три я уже ходил на операции старшим в группе. Потом Дзержинский каждый раз, как увидит меня, смеется: «Ах, товарищ Семин, виноват я перед вами. До сих пор мы не поговорили о вашей новой работе». Немцы смеялись, поглядывая друг на друга и на Семина. Седой сказал: «Мне довелось 25 лет назад быть возле Тельмана. Это было сразу после разгрома Гамбургского восстания. Сидим однажды, на душе тяжело. Вдруг Тельман как засмеется, один он мог так смеяться, и говорит: «Вся эта черная свора не понимает, какой великий урок она нам преподала. Теперь то в свой час мы будем действовать наверняка развернутым фронтом по всей Германии. Будем ломать им хребты и приговаривать: спасибо, господа, за Академию 23-го года». Немец тяжело вздохнул. «Вот если бы Тельман был сейчас с нами. Партия с вами, а это значит и Тельман с вами», — жестко произнес полковник Семин. «И мне хочется напомнить вам еще одно его высказывание. Революционер – профессия массовая, а иначе и нет революции. К этому можно добавить: защитник революции – профессия массовая. а иначе защита ненадежна. Вам партия поручила обеспечить безопасность строительства социализма. И я уверен, с этим действительно святым делом вы справитесь с честью. Наше волнение, товарищ полковник, не от трусости, а от понимания ответственности. Седой сказал это, сурово смотря Семину в глаза. Мы вот, он показал на своих товарищей, еще вчера были рядовыми функционерами партии у себя на заводе. Мы знаем, как обрабатывать металл и как говорить с теми, кто его обрабатывает. Образование мы получали еще при Кайзере. Все образование, грамота до таблицы умножения. Семин улыбнулся. А у меня данные о вашем образовании почему-то совсем другие. Например, каждый из вас пробыл от 10 до 15 лет в тюрьмах и концлагерях. Это что, неверно? Немцы засмеялись. Семин покачал головой. Нехорошо, нехорошо, товарищи, скрывать академическое образование. Люди, которых мы уже набрали, улыбаясь, сказал Седой, смотрят на нас, ждут, что мы им скажем, с чего начинать. А мы смотрим друг на друга, с чего начинать. Ну, поскольку наша русская пословица тоже утверждает, что лиха беда начала, мы вам на первых порах поможем. Мы вот сейчас развертываем одну сложную операцию, которая в конечном счете направлена на защиту вашей жизни. И ваша помощь нам очень пригодится. Пришлите ко мне сегодня вечером человек 5 энергичных сотрудников. Мы включим их в нашу операцию. Это для них будет и началом, и учебой. Затем мы сделаем так. Каждый из вас... Разговор продолжался.